Глава 21. Я пошел туда, где сидела Джессика. Она смотрела на океан. «Как вам завтрак?» Оказалось, она плакала и теперь стерла слезы с лица ладонью. «Вы ведь не в такие кафе привыкли ходить, верно?» — спросил я. Она подняла на меня взгляд и улыбнулась, снова вытирая щеку. «Да, определенно не в такие. У вас все нормально?» Она снова стала смотреть на океан. «Думаю, да». «Вы не против, если я присяду?» «Пожалуйста», — проговорила Джессика и указала на кресло напротив. Я сел. «Что это за место?» — спросила она через пару секунд. «Это странное, необычное заведение, которое, вероятно, навсегда изменит вашу жизнь». «Ого, конечно, это все объясняет», — отозвалась она, не удержавшись от улыбки. Пару минут мы сидели в молчании. «Кто вы?» — спросила она. «Что вы имеете в виду?» «Кто вы такой?» Кейси упомянула, что Майк — владелец этого заведения. Эмма сказала мне, что обычно здесь готовит он. «Так кто же такой вы? Вы действительно здесь работаете?» Я улыбнулся. «Ну, сегодня — да». Она непонимающе взглянула на меня. «Вам какую историю, длинную или короткую?» — спросил я. «Вы начните», — предложила она, — «а я попрошу подробностей, если понадобится». «Справедливо». Я на миг задумался, с чего бы начать и как далеко зайти. «Лет 10 назад я впервые побывал в этом заведении», — начал я. «Я имею в виду в кафе». Я не стал говорить ей, что оно располагалось в совершенно иной географической точке и каким-то образом оказалось здесь, на Гавайях, причем нисколько не изменившись. Не было смысла запутывать ее еще больше. В тот раз я пытался разобраться со своей жизнью. «Что вы имеете в виду? Вы были несчастливы?» «Не то чтобы именно несчастлив. Я просто не был счастлив. Было такое ощущение, что я застрял на этаком общем «все в порядке». Моя работа была в порядке, мои дела вне работы были в порядке, мои отношения были в порядке». Но что-то внутри твердило мне, что в жизни должно быть нечто большее, чем просто в порядке. А потом возникла цепочка событий, которые заставили меня по-настоящему задуматься. Джессика вопросительно посмотрела на меня. «Что с вами случилось?» Однажды вечером я сидел дома, и мне позвонили родители. Они сказали, что мой 82-летний дедушка только что умер. «Сочувствую». «Спасибо. Это было уже давно». Дело в том, что мы даже не были близки. Мои родители жили далеко от своих родителей, так что, хоть он и был моим дедом, на самом деле я плохо его знал. Однако по какой-то причине его кончина потрясла меня. Повесив трубку, я пригляделся к своей жизни и подумал, если я буду продолжать жить так же, если я пойду дальше тем же путем, то буду ли я счастлив в свои 82 года, договорила за меня Джессика. Я кивнул. Именно так. И ответ оказался отрицательным. Я не был бы счастлив. Я просто был бы в порядке. По какой-то причине, в момент, когда я понял, что ответ на этот вопрос отрицательный, мне вспомнилось то, что случилось 5 годами раньше. Тогда я только-только окончил колледж и пытался вступить в реальный мир трудоустройства. Меня пригласили на собеседование в компанию, чей офис располагался в центре большого города, где я жил. Итак, я надел костюм, повязал галстук на крахмальную рубашку, натянул неудобные туфли, потом взял свою навехонькую сумку с компьютером и сел в поезд, направлявшийся в центр города. Я никогда раньше не ездил этим маршрутом, и когда вышел из поезда, нечаянно повернул не в ту сторону. Вот только, как оказалось, не та сторона была именно что правильной. «В смысле?» — удивилась Джессика. «Повернув не в ту сторону, я остановился». Стоял и смотрел на толпу людей, которые выходили из вагонов и шли к выходу. Тысячи людей направлялись на работу. Старики, люди средних лет, пара почти что моих ровесников. И, глядя на эту толпу мужчин и женщин, я обратил внимание на кое-что. На что же? Никто из них не улыбался. Ни один человек. Джессика, понимающе кивнула. «В тот день, — продолжил я, — увидев всех этих людей, которые не были счастливы, я поклялся, что никогда не буду таким. Моя жизнь будет иной». Джессика снова кивнула. «И что? Вы сделали ее иной?» Я покачал головой. «На самом деле нет. Именно это я и понял тем вечером, когда родители позвонили мне с вестью о смерти деда. Я хотел сделать ее иной. Я поклялся, что сделаю ее иной. Однако в реальности... Вот они прошли, эти 5 лет, и я осознал, что моя жизнь почти ничем не отличается. И что вы сделали? Я решил уехать, чтобы на некоторое время убраться от всего этого подальше. Я сел в машину, но в результате ряда неудачных обстоятельств безнадежно заблудился. И, заблудившись, наткнулся на крохотное кафе с хорошей кухней, милыми людьми и очень необычными вопросами в меню. «Вы наткнулись на это кафе», — догадалась Джессика. «Ага». «И?» Я провел в этом кафе всю ночь, просто разговаривая с людьми. С Майком, Кейси, еще одной женщиной, которая была там. Я выслушал их истории, я рассказал собственную историю о том, что со мной происходило. «А разве вам не кажется странным вести такого рода разговоры с незнакомцами?» Я пожал плечами. «Пожалуй, нет». Я достиг той стадии, когда в порядке меня больше не устраивало. Это сделало меня открытым для вещей, которые в иной ситуации вызвали бы у меня отторжение. Я рассмеялся. А теперь я только и делаю, что разговариваю с незнакомцами. Стоит однажды попробовать, и понимаешь, что это, в конце концов, не так уж и странно. «И что было дальше?» — спросила Джессика. «Та ночь в кафе изменила мою жизнь. Я узнал кое-что такое, что никогда прежде не осознавал. Я увидел мир так, как никогда прежде его не видел. Я заглянул в такую жизнь, которая была больше, чем просто в порядке, и решил начать жить этой жизнью. И начали?» Я кивнул. «Начал».